46. Когда Юрьевский открыл дверь своего кабинета, он застал внутри прекрасную картину – целующуюся парочку, расположившуюся прямо на полу. До этого он долго стучал, но, не получив внятного ответа, все-таки решил войти. А то вдруг они там друг друга поубивали и лежат теперь стынут. «Не поубивали. Замечательно», – произнес Макс удовлетворенно. И Мишин с Ритой вздрогнули, оторвались друг от друга и одновременно посмотрели на Юрьевского почти одинаково ошалевшими глазами. «Премию обоим. За послушание». Сергей пришел в себя первым. «Двойную». «Двойная была бы, если бы вы к моему приходу успели раздеться», — усмехнулся Макс. «А так, обычная». «Ты предупреждай в следующий раз насчет раздеться». «Я очень надеюсь, что следующего раза не будет». А теперь встали и вымылись отсюда. Мне надо работать. Мы с Викой и так половину столовой слопали, пока вы тут. Общались. Мишин поднял Риту с пола вместе с собой, отряхнул и поинтересовался. «Выходной дашь?» «Когда это?» «Сегодня». «Да бога ради». Пожал плечами Юрьевский, проводил взглядом выходящих из его кабинета Сергея и Риту, а потом подошел к столу и с видимым удовольствием порвал на мелкие клочки Ромашкина заявление. «Ты куда меня везешь?» – спросила я, когда Сергей дотащил меня до своей машины. Усадил на сиденье, затем усадился сам и завел автомобиль. «Если я тебе сейчас скажу, ты чего доброго сбежишь?» Я промолчала, но надулась. «Сбегу я от него. Как же? Что я, колобок, что ли?» «Ну, Ромашка, это сюрприз. Скоро увидишь». «Сюрприз?» – я насторожилась. «Приятный?» «Конечно!» – Сергей улыбнулся. «Больше никаких неприятных сюрпризов не будет, я обещаю». Я верила. Все неприятные сюрпризы остались в далеком прошлом. В очень далеком прошлом. Там, куда мы, я надеюсь, никогда не вернемся. «Ромашка, а ты помирилась с мамой?» «Помирилась», — я кивнула. «Хотя это, пожалуй, не моя заслуга. Мама... Я даже не ожидала от нее». И я рассказала Мишину про то, что мама ходила к психотерапевту. И про то, как мы ели птичье молоко. «Значит, у тебя тоже любимый торт птичье молоко?» Удивился Сергей и засмеялся, когда я кивнула. «Ну надо же, и у меня. А насчет «не моя заслуга»? Ромашка, ты это серьезно?» «Конечно». «Дурочка ты. Почему это?» «Да так, потом объясню». «Почему потом?» Опять не поняла я. «А ты пока не готова к подобным откровениям. Вот я тебя в кроватку уложу, раздену и буду ласкать, рассказывая, какая ты замечательная, любящая и добрая». Я непроизвольно начала краснеть. «И все это при свете», — заключил Сергей, явно и откровенно потрунивая надо мной. «При очень ярком свете, чтобы я мог видеть каждую твою родинку». Я покраснела окончательно и бесповоротно. Родинок у меня было много. Особенно, на лобке. «Ни за что!» – буркнула я, пыхтя как паровоз. Мишин заржал, и мне тоже вдруг стало до ужаса смешно. «Ничего, Ромашка, я тебя потом... уговорю. Думаю, тебе понравится». «Что именно? Уговоры или то, что последует за ними?» «И то, и другое, конечно». Спустя 20 минут Сергей остановил машину возле абсолютно шикарной новостройки. Мы поднялись на лифте на 6-й этаж... Там нас встретила какая-то женщина и, улыбнувшись Мишину, открыла одну из квартир. «Заходи, Ромашка». Ничего не понимающая я зашла внутрь, огляделась. Там было пусто, одни голые стены, голые до бетона. А потом я вспомнила и поняла, зачем он меня сюда привел. «Мишин, ты сдурел?» – прошипела я, оборачиваясь. «Мы так не договаривались». «Почему же? Очень даже договаривались», – невозмутимо произнес Сергей. «Договаривались, что если я тебя обижу, куплю тебе квартиру. Я еще не купил, правда, в процессе». «И если, Мишин, если, а ты меня не обижал?» «Обижал. И не называй меня так, пожалуйста, Ромашка». Я чуть не завыла. «Хорошо, не буду. Но когда ты меня обижал-то?» «Это замечательно, что ты не помнишь. А вот я не хочу забывать, чтобы никогда не повторять своих ошибок». Я поняла, о чем он говорит. «Серёж, но это ведь было 1000 лет назад. И вообще, не возьму я от тебя никаких квартир. С ума сошел». «Сошел», — кивнул Мишин, сделал несколько шагов вперед и подхватил меня на руки. «И ты возьмешь, Ромашка, я тебя уговорю. Вот прямо сейчас и начну уговаривать». С ума со... Что ты делаешь?» Сергей донес меня до подоконника, усадил на него, раздвинул мне ноги и встал между ними, а затем жарко поцеловал, одновременно с этим задирая юбку одной рукой, а второй расстегивая блузку. И так у него это все ловко получалось. И я забыла, зачем мы вообще сюда пришли. Зарылась пальцами в волосы Сергея, потянула их, почти причиняя ему боль. Потом опустила руки ниже и бесстыдно сжала его ягодицы. «Ух!» – прошептал Мишин мне в губы. «Шалишь, ромашка? Беру пример с тебя». А Сергей уже ласкал пальцами у меня между ног и проникал внутрь. И сжимал клитор, отчего я всхлипывала и выгибалась. Распахнул мне блузку, спустил вниз бюстгальтер. И начал играть языком с сосками, то с одним, то с другим. А пальцы его внизу вытворяли нечто чудовищно непристойное. И когда я содрогнулась от первого оргазма, Сергей прошептал мне на ухо. «Люблю тебя, ромашка». И поцеловал в щеку, почти целомудренно. «А любимые люди дарят друг другу подарки. Примешь мой?» «Вот именно, друг другу», — ответила я и вновь задрожала, но теперь уже от молниеносного прикосновения его горячего члена. «А ты... сколько мне придется... дарить, чтобы сравняться? Ох...» «Немного, ромашка», — прерывистым голосом проговорил Мишин, не прекращая двигаться внутри меня. Я изо всех сил сжимала его сзади ногами, раскрываясь сильнее, чтобы ощущать Сергея еще глубже. «Подари мне себя!» Я хотела спросить, разве я еще не подарила, но вдруг поняла, что он спрашивает совершенно о другом. И задохнулась, наверное, от счастья. «Хорошо, дарю». И после этих моих слов мир вокруг померк от вспышки ослепительного удовольствия, которое почувствовали мы оба, когда Сергей обнял меня крепче и задвигался еще быстрее, шепча «Моя, моя, моя». «Твоя», — подтвердила я, изо всех сил кусая его за плечо, и окончательно прощаясь с нашим совместным прошлым, которое в эту секунду перестало иметь всякое значение.